Он шел себе по Африке, и ему было немножко жарко. Но он этому не удивлялся, а ел себе дыни и бросал корки. Ты считаешь, малыш, что не стоило бы слоненку мусорить и бросать дымные корки на землю? Ой, да, он и сам бы с удовольствием подобрал, так ведь не мог. Хобота ведь у него не было. Не было хобота. Ни даже тонюсенького, ни коротенького, никакого. А потому поднять даже эти несчастные корки с земли он никак не мог. Почему я все иду? Почему? А, к примеру, не лечу? Почему? И деревья по бокам? Почему? Я вперед, а не назад? Почему? Так шел и шел дитя-слон, а попросту говоря, слоненок, от города Граагама до Кимберлея и от Кимберлея до страны Каама. Из страны Каама он пошел на север, через запад и все время ел дыни, пока наконец не дошел до большой серо-зеленой болотистой реки Лимпопо, обсаженной деревьями, от которых получается лихорадка, как сказала ему птичка Колокола. О, река Лимпопо, какая серо-зеленая. О, и до чего болотистая. Видела бы ее моя толстая тетка Гиппопотамиха. Не забывай, пожалуйста, мой малыш, что до этой недели, дня, часа и минуты, дитя-слон никогда не видел крокодила и не знал, каков он с виду. Оттого-то ему так любопытно было взглянуть на этого зверя. Тык-тык-тык, крокодил, крокодил. А может, это у тебя перья на носу? Но для начала он увидел не крокодила, а двуцветную волшебную утес-змею, которая обвелась вокруг скалы. Извините, пожалуйста. Не видали ли вы где-нибудь поблизости такую штуку, как крокодил? Видела ли я крокодила? О чем это ты его спросишь? Желал бы я знать. Извините, пожалуйста, не можете ли вы сказать, что он ест за обедом? Сейчас, погоди минутку. И двуцветная волшебная утес-змея сначала быстро скользнула со своей скалы, потом прибольно ударила дитя-слона своим чешуйчатым цепким хвостом, совсем как пастух, когда он щелкает бичом. Ты ведь знаешь, как пастух умеет щелкать бичом. Таким вот бичом, можно сказать, слоненку и досталось на этот раз. Вот удивительно. Мой отец и моя мать, и мои братики, и мой дядя-жирафа, и моя тетка-страусиха, не говоря о другой тетке Гиппопотамихе, и о другом дяде Павиане, легали и били меня за мое ненасытное любопытство. И теперь здесь меня опять шлепнули за то же самое. Надеюсь, тебе понравилось. А? О да, добрая длинная двуцветная волшебная утес-змея. Очень. Еще? Нет-нет. До свидания. Ну что ж, он вежливо простился с двуцветной волшебной утес-змеей и помог ей опять забраться на скалу, а сам пошел дальше. Ой. Он, конечно, немного вспотел, ведь, как ты знаешь, в Африке частенько бывает жарко, но нисколько не смутился и все ел и ел дыни, бросая корки, которые не мог собрать с земли. Наконец, он подошел к самому берегу большой серо-зеленой болотистой реки Лимпопо, обсаженной деревьями, от которых получается лихорадка. Ой, здесь он наступил на что-то, что принял за большую корягу. Но это была не коряга, мой малыш, а самый настоящий крокодил. И он подмигнул глазом вот так. Извините, пожалуйста, не можете ли вы мне сказать, где здесь поблизости живет крокодил? Только, пожалуйста, не надо меня шлепать. Ладно. Легать тоже не надо. Договорились. И крокодил подмигнул другим глазом, приподняв свой хвост над болотистой речной тиной. Дитя слон, а попросту говоря, слоненок, вежливо попятился назад. Пожалуйста. Все-таки ему очень не хотелось опять получать незаслуженный шлепок. Подойди сюда, малыш, и скажи мне, зачем ты задаешь такие вопросы? Извините, пожалуйста, но мой отец легал меня, и моя мать легала меня. Говоря уже высокой тетке страусихе и длинном дяде жирафе, который ужасно больно легается, так же, как и моя тетка гиппопотамиха и мой волосатый дядя павиан, и даже двуцветная волшебная утес-змея прибольно шлепнула меня своим чешуйчатым гибким хвостом. Если вы тоже собираетесь ударить меня, то я должен вам сказать, что я вовсе этого не желаю. Подойди сюда, малыш. Я и есть тот самый крокодил. И знаешь, крокодил, что при этих словах сделал крокодил? Он пролил самые настоящие крокодиловы слезы, чтобы доказать, что говорит правду. Тогда дитя слон, а попросту говоря, слоненок, не будучи в силах даже дохнуть от изумления, а попросту говоря, сильно удивившись, опустился на колени и сказал: так это вы, значит, и будете крокодил, которого я искал все эти долгие дни? Скажите, пожалуйста, что вы кушаете за обедом? Подойди сюда, малыш. И я скажу тебе на ушко. Дитя слон, а попросту говоря, глупенький, доверчивый слоненок, приблизил свою голову к зубастой, вонючей пасти крокодила. Да будет тебе известно, крокодил ни разу, ни единого разу в жизни не чистил зубов. Обычно я чищу зубы слонятами, но пока мне как-то не везло. Так вот, слоненок приблизил голову, и крокодил схватил его за нос, который до этой недели дня, часа и минуты был не больше сапога, хотя и полезнее, чем сапог. Я хотел бы начать сегодня свой обед, сожрав дитя слона, или, проще говоря, слоненка. Вы очень-очень меня огорчили! Глупого слоненка! Отпустите, мне больно! Вкусного! Сочного! Сладкого слоненка, от которого восхитительно пахнет бананами и зелеными хрустящими глинями.